Чертик вылез из кармана оперативника, когда тот яростно тыкал тростью, пытаясь пробиться через полупрозрачную стену вслед за ушедшей Ярославой. Прежде чем чертика пристукнули, он изложил. «Меня вызвала Яся. Я с ней связан. Если стану твоим фамильяром, то буду связан с тобой и смогу провести туда». Пока Глеб осознавал эту мысль, Джоу Ян встал рядом. «Могу я. Всегда хотел фамильяра». «Нет». Оперативник подхватил чертика и зло глянул на Яна. «Мой». Ритуал между новоиспеченным хозяином и фамильяром проводили с космической скоростью, но даже этого времени хватило Джоу Яну, чтобы придумать выход и для себя. «Мы можем стать побратимами», — предложил он. К чести Глеба тот раздумывал не больше секунды, потом кивнул. Таким образом, чертик провел оперативника, а затем пошел Ян. Лев Эдуардович смог войти, когда барьер уже пал.